Лип пронизал приступ ярости. Ярость на доктора, мать, горничную и членов комитета. Но у нее есть миссия, и она не вправе позволить, чтобы что-то отвлекало ее. «Это особое место сегодня, в 8:30», — обратилась она к Китти нарочито спокойным голосом. «Как долго длится эта церемония?» «Не могу сказать». «Дольше обычной мессы?» «О, намного дольше», — ответила Китти. 2 часа или, может быть, 3». Лип кивнула. «Показать, что поражена». «Я подумывала остаться сегодня позже, чтобы сестра смогла пойти на мессу вместе с вами». «Не стоит», — сказала монахиня, появляясь на пороге спальни. «Но сестра», — запаниковала Лип. Но потом повернулась к Малахио Доннеллу, сидевшему у очага с газетой. «Разве не следует сестре Майкл тоже пойти, раз дитя так ее любит?» «Да, конечно». Монахиня в замешательстве нахмурилась. «Да, вы должны быть там с нами, сестра», — сказала Розалина Доннелл, — «чтобы поддержать нас». «С радостью», — откликнулась монахиня, однако вид у нее был по-прежнему озадаченный. Пока они не передумали, Лип поспешила в спальню. «Добрый день, Анна». Голос ее прозвучал неестественно радостно от облегчения, что удается остаться позже обычного. Лицо у ребенка исхудавшее, желтоватое. «Добрый день, миссис Лип». Лежит неподвижно, словно распухшие лодыжки приковывают ее к кровати. Время от времени по телу пробегает дрожь. Шумное дыхание. «Немного воды?» Анна покачала головой. Лип попросила Китти принести еще одно одеяло. Прислуга с суровым лицом вручила его. «Держись», — хотелось прошептать Лип Анне на ухо. «Подожди совсем немного до вечера». Но она не могла рисковать и произнести хоть слово, пока нет. День тянулся медленно, как никогда. И все же дом был словно в лихорадке. О'Доннеллы и их горничная толкались на кухне, в полголоса переговариваясь скорбными голосами, и то и дело заглядывая к Анне. Лип занималась своим делом. Подкладывала Анне под голову подушки, смачивала губы платком. Она сама от волнения дышала часто. В 4 Китти принесла миску овощного рагу. Лип заставила себя поесть. «Хочешь чего-нибудь, крошка?» Неуместно бодрым тоном спросила горничную у ребенка. «Твою штучку». Она протянула Анне таумотроп. «Покажи-ка, Китти». Горничная потянула за шнурки, отчего птичка появилась в клетке, а потом улетела. «Можешь оставить себе», — тяжело вздохнула Анна. Лицо молодой женщины вытянулось, но она не стала спрашивать кузину, что та имела в виду. Просто положила игрушку. «Хочешь, поставлю тебе на колени ящик с сокровищами?» Анна покачала головой. Лип помогла девочке лечь на подушках повыше. «Воды?» Снова покачивание головы. «Там этот фотограф», — сказала стоящая у окна Китти. Лип вскочила на ноги и выглянула в окно через плечо горничной. Надпись на фургоне: «Рейли и сыновья, фотографы». Она не услышала, как подъехал фургон. И вот она представила себе, как искусно Рейли разместит фигуры для сцены у смертного ложа. Сбоку падает мягкий свет, родные стоят на коленях подле Анны, медсестра в униформе, со склоненной головой на заднем плане. «Скажи ему, чтобы убирался». Китти опешила, но спорить не стала и вышла из комнаты. «Мои священные карточки и книги, и вещи», — глядя в сторону ящичка, пробормотала Анна. «Хочешь посмотреть?» — спросила Лип. Анна покачала головой. «Они для мамочки. После». Лип кивнула. В этом был своего рода верх справедливости, когда бумажные святые замещают ребенка из плоти. Разве Розалин О'Доннелл все это время не подталкивала Анну к могиле? Пожалуй, с самой смерти Пэта в ноябре прошлого года. Может быть, потеряв Анну, эта женщина без труда сумеет полюбить ее. В отличие от живой дочери, мертвая безгрешна. «Вот что выбрала для себя Розалин О'Доннелл», — говорила себе Лип, — «быть несчастной, гордой матерью 2 ангелов». 5 минут спустя фургон Рейли медленно отъехал. Лип, наблюдая за этим из окна, подумала: он еще вернется. Она предположила, что посмертную композицию будет сделать даже проще. Через час в спальню вошел Малахия О'Доннелл и тяжело опустился на колени у кровати, на которой спала его дочь. Сложив руки, белые пятна костяшек на фоне красной кожи, он пробормотал «Отче наш». Глядя на его склоненную сидеющую голову, Лип заколебалась. В этом человеке, в отличие от его жены, совершенно не было злобы, и он по-своему пассивно любил Анну, если бы только он сумел преодолеть это оцепенение, сумел побороться за свое чадо. Может быть, он даст Лип последний шанс. Она заставила себя обойти вокруг кровати и наклониться к его уху. «Когда ваша дочь проснется», — сказала она, — «упросите ее поесть. Ради вас самих». Малахия не стал возражать, он лишь покачал головой. Она наверняка подавится. Подавится от глотка молока? Но оно той же консистенции, что и вода. «Не могу». «Почему не можете?» — допрашивала Лип. «Вы не поймете, мэм. Так объясните мне». Малахия испустил долгий прерывистый вздох. «Я обещал ей». «Обещали, что не будете уговаривать ее поесть?» — опешила Лип. «Когда это было?» «Несколько месяцев прошло». Умная девочка Анна связала руки любящему отцу. «Но это было, когда вы считали, что она может жить без пищи, верно?» Унылый кивок. «В то время у нее было хорошее здоровье. Посмотрите на нее сейчас», — сказала Лип. «Знаю», — пробормотал Малахия О'Доннелл. «Знаю. И все же я обещал, что никогда не стану просить ее об этом». «Какой еще глупец взял бы на себя подобное обязательство?» «Однако мало толку оскорблять человека», — напомнила себе Лип. «Лучше сосредоточиться на настоящем». «Сейчас ваше обещание убивает ее. Наверняка его можно отменить». Он скривился. Это была тайная и торжественная клятва на Библии, миссис Райт. «Говорю это только для того, чтобы вы не винили меня». «Но я все равно виню», — покачала головой Лип. «Виню всех вас». Голова Малахии поникла, словно шея была не под силу ее тяжесть. Потрясенный бык. Отважен на свой глупый лад, согласен рисковать многим, но только не нарушить слово, данное дочери. Предпочтет увидеть умирающую Анну, но не подвести ее. «У меня все же остается надежда». По его небритой щеке покатилась слеза. «Какая надежда? Что Анна вдруг попросит есть?» «Была и другая девчушка лет 11, без признаков жизни, лежавшая в постели». «Соседка?» — недоумевала Лип. «Или это история из газеты?» «И знаете, что сказал ее отцу Господь наш?» — спросил Малахия с подобием улыбки на лице. «Не убоись, не убоись, только верь, и она спасется». Лип с негодованием отвернулась. «Иисус сказал, она просто спит, и взял ее за руку», — продолжал Малахия. «И разве она не встала и не пошла ужинать?» Этот человек пребывал в таком глубоком сне, что Лип было не разбудить его. Оставаясь в неведении, он отказывался понимать, спрашивать, задумываться об обещании, данном Анне, отказывался делать что-либо. Разве быть родителем не означает совершать поступки, правильные или нет, а не ждать чуда? «Оба они с женой плохие родители», — решила Лип, «и поэтому Малахия заслуживает того, чтобы потерять дочь». Бледное солнце низко маячило в небе. Неужели оно никогда не зайдет? 8 часов. Анна вся дрожала. «Как долго?» — бормотала она. «Да свершится это, да свершится это». Лип попросила Китти нагреть у камина куски фланели и обложила ими Анну, подоткнув с обеих сторон. И тут она почувствовала резкий запах. «Тебя», — подумала она, — «каждую поврежденную, отощавшую или опухшую часть твоего тела, каждый дюйм тела живой смертной девочки, оберегают тебя». «Ничего, если мы пойдем на мессу, детка», войдя в комнату и склонившись над дочерью, спросила Розалина О'Доннелл. Она кивнула. «Ты уверена?» — спросил отец. «Идите», — выдохнула девочка. «Уходите, уходите», — мысленно повторяла Лип. Но потом, после того, как пара ушла, она устремилась за ними. «Попрощайтесь с ней», — хрипло произнесла она. О'Доннеллы вытаращили на нее глаза. «Это может случиться в любой момент», — прошептала Лип. «Но знаки бывают не всегда». На лице Розалин застыла мучительная гримаса. Она вернулась к постели. «Может быть, нам не стоит идти, детка?» Теперь Лип кляла себя. Единственный шанс, единственно возможный момент осуществить дерзкий план она упустила. Неужели у нее сдают нервы? Нет. Дело в чувстве вины за то, что она собирается совершить. Лип знала только, что должна позволить О'Доннеллам попрощаться с ребенком. «Идите, мамочка». Анна с трудом приподняла голову. «Идите на мессу ради меня». «Пойти? Поцелуй меня». Она обхватила опухшими руками голову матери. «До свидания, милая». Розалин наклонилась и запечатлела на лбу Анны поцелуй. Лип, сидя поодаль, переворачивала страницы журнала круглый год, чтобы никто из них не догадался, с каким нетерпением она ожидает их ухода. Малахия наклонился над женой и дочерью. «Помолись за меня, папочка». «Обязательно», — сипло произнес он. «Увидимся позже». Анна кивнула, и ее голова упала на подушку. Лип подождала, пока они не выйдут на кухню. Их голоса, голос Китти, потом стук входной двери. Благодатная тишина. Теперь можно начинать. Лип поспешила в пустую кухню и нашла банку с молоком. Понюхала, проверяя, свежее ли оно, а потом отыскала чистую бутылку. Наполнив ее молоком, она заткнула бутылку пробкой и взяла костяную ложку. Нашлась также овсяная лепешка. Лип отломила от нее кусок и завернула все в салфетку. Вернувшись в спальню, Лип пододвинула стул поближе к Анне. Эта ее спесь заставляет думать, будто ей удастся то, что не удавалось никому. Жаль, что так мало времени, поэтому потребуется больше усилий для убеждения. «О, Господи! Если здесь вдруг появится Бог, научи меня говорить на языке ангелов!» «Анна», — произнесла Лип, — «послушай, у меня есть для тебя послание». «От кого?» Лип указала наверх. Глаза ее тоже были направлены вверх, словно рассмотрели на потолке видение. «Но вы же не верите», — сказала Анна. «Ты меня изменила?» — достаточно искренне произнесла Лип. «Разве ты не сказала мне однажды, что он любого может обратить?» «Это правда». «Вот это послание». «А что, если вместо тебя появится другая девочка?» Анна широко раскрыла глаза. «Если бы ты проснулась завтра и обнаружила, что ты другой человек, девочка, не совершившая ничего плохого, тебе бы это понравилось?» Анна кивнула, как малое дитя. «Ну вот, это святое молоко». Лип торжественно подняла бутылку, как сделал бы это священник перед алтарем. «Особый дар от Бога». Девочка смотрела, не моргая. Что заставляло Лип верить, будто все это правда? Разве божественный солнечный свет не напитал божественную траву? Разве божественная корова не сживала божественную траву? Разве она не напоила божественным молоком своего божественного теленка? Разве все это не дар? Лип помнила то ощущение, когда из ее грудей сочилось молоко, стоило ей услышать попискивание дочери. «Если ты это выпьешь», — продолжала она, — «то перестанешь быть Анной О'Доннелл. Сегодня ночью Анна умрет, и Бог примет ее жертву и встретит ее с Пэтом на небесах». Девочка не пошевелилась, ее лицо ничего не выражало. «Ты станешь другой девочкой, новой. В тот самый момент, как выпьешь ложку этого святого молока. У него такая сила, что твоя жизнь начнется заново», — сказала Лип. Она говорила быстро, запинаясь. «Ты станешь девочкой по имени Нэн, которой только 8 лет и которая живет далеко-далеко отсюда». У Анны был мрачный взгляд. «Вот сейчас все рухнет, конечно. Девочка достаточно умна, чтобы раскусить эту выдумку, если захочет. Лип может сыграть только на том, что Анна отчаянно ищет выхода, жаждет изменить историю своей жизни и готова испробовать любую невероятную вещь, наподобие лоскутка, привязанного к волшебному дереву». Одно за другим шли мгновения. Лип затаила дыхание. Наконец смутные глаза загорелись огнем. «Да». «Ты готова?» «Анна умрет?» шепотом. «Обещаете?» Лип кивнула. «Анна О'Доннелл умрет сегодня ночью». Ей пришло на ум, что девочка на свой лад весьма разумная, подумала, будто Лип даст ей яда. «Анна и Пэт вместе на небесах?» «Да», — ответила Лип. Кем он был, в конце концов? Невежественным, одиноким парнишкой. «Изгнанные чада Евы». «Нэн», — с мрачным удовольствием повторила Анна, — 8 лет, далеко-далеко отсюда. Да, Лип прекрасно сознавала, что использует в своих интересах предсмертное состояние ребенка. В тот момент она была девочке не другом, а скорее строгим наставником. «Доверься мне». Когда Лип достала бутылку с молоком и наполнила ложку, Анна немного отстранилась. «Теперь никакого подбадривания, только строгость. Это единственный путь». «Что там Берн сказал про эмиграцию? Цена новой жизни?» «Дай покормлю тебя, открой рот». Лип была искусительницей, ведьмой. Какой ущерб нанесет Анне этот глоток молока, снова приковывая ее дух к телу? Нужда, желания и муки, риск и сожаление, вся нечестивая сутолока жизни. «Подождите», — девочка подняла руку. Лип вздрогнула от ужаса. «Ныне и в час смерти нашей». «Молитва», — сказала Анна. «Сначала я должна прочесть молитву». «Молитва перед едой». Лип вспомнила, как об этом молился пастор. «Дарую ей молитву перед едой». Анна опустила голову. «Благослови, Господи Боже, нас и эти дары, которые по благости Твоей вкушать будем. Аминь». Потом Лип поднесла к ее рту ложку с молоком, и потрескавшиеся губы Анны раскрылись. Вот так просто. Вливая молоко в рот девочки, Лип не сказала ни слова. Смотрела на волнообразное движение гортани. Она была готова к кашлю, отрыжке, спазмам. Анна проглотила молоко. Только и всего. Пост был нарушен. Теперь маленький кусочек лепешки. Зажав кусочек между большим и указательным пальцем, она положила его на багрянистый язык и подождала, пока он не исчезнет. «Умерла?» — прошептала Анна. «Да, Анна умерла». Повинуясь порыву, Лип опустила ладонь на лицо девочки, закрывая ее опухшие веки. Потом, выждав какое-то время, произнесла: «Пробуждайся, Нэн, пора начинать новую жизнь». Влажные глаза девочки открылись. «Моя вина, моя вина. Именно Лип возьмет на себя всю вину за возвращение этой лучезарной девочки в страну изгнания. И пусть ее душа вернется в тело, пусть дитя привяжется к грешной земле. Лип дала бы ей больше еды прямо сейчас, чтобы поддержать это высохшее тело, голодавшее 4 с лишним месяца, но она знала об опасности переедания после голодовки, поэтому положила в карман фартука бутылку с ложкой и лепешку, завернутую в салфетку. Мало-помалу обратный путь из шахты столь же долог, как путь туда». Лип нежно погладила девочку по лбу. «Ну а теперь нам пора». Анна вздрогнула, подумала о родных, которых оставляет, потом кивнула. Лип закутала девочку в теплый плащ, надела ей на распухшие ноги 2 пары носков, ботинки брата, рукавицы на руки и обмотала 3 шалями. Получился большой куль. Она открыла дверь на кухню, потом 2 половинки входной двери. На западе огненно-красное солнце. Вечер был теплым. Во дворе кудахтала одинокая курица. Лип вернулась в спальню и взяла девочку на руки, совсем не тяжелая. Вспомнила о собственном ребенке, легком, как перышко. Но пока донесла девочку до задней стороны дома, она почувствовала, как дрожат у нее ноги. А там, силуэтом маяча в полумраке, уже поджидал Уильям Берн, держа под усы свою кобылу. Лип, хотя и высматривала его, все равно подпрыгнула от испуга. Неужели она не верила до конца, что он придет, как обещал? «Добрый вечер, маленькая», — начал Берн. «Нэн», — боясь, что он все испортит, произнеся старое имя, прервала его Лип. «Это Нэн. Пути назад больше нет». «Добрый вечер, Нэн». Быстро все сообразив, сказал Берн. «Сейчас мы поедем верхом на Полли. Думаю, ты знаешь Полли и не испугаешься». Широко раскрыв глаза, девочка ничего не сказала, только засопела и прижалась к плечам Лип. «Все в порядке, Нэн», — сказала Лип. «Мистеру Берну можно доверять». Она встретилась с ним взглядом. «Он отвезет тебя в надежное место, где вы будете меня ждать. Я скоро приеду». «Правда ли это?» Лип намеревалась сделать так, более того, желала этого всеми силами души. Берн вскочил в седло и наклонился за девочкой. Лип вдохнула запах лошади. «Люди видели, как вы уезжали днем?» — спросила она, задержав его еще на мгновение. Он кивнул, похлопывая по дорожной сумке. «Когда я седлал лошадь, то пожаловался Райану, что меня срочно вызывают в Дублин». Наконец Лип подала ему свой груз. В последний момент девочка крепко прижалась к ней. Берн устроил ее в седло перед собой. «Все хорошо, Нэн». Взявшись за поводья одной рукой, он как-то странно посмотрел на Лип, словно видел ее впервые. «Нет», — подумала она, — «словно видел ее в последний раз и старался запомнить все черты. Если их замысел не удастся, они могут никогда больше не встретиться». Лип запихнула еду в его сумку. «Она поела?» — одними губами произнес он. Лип кивнула. Его улыбка осветила темнеющее небо. «Еще ложку через час», — прошептала она. Потом встала на цыпочки и поцеловала его в ту часть тела, до которой смогла дотянуться, в теплую тыльную сторону ладони. Похлопала ребенка через плащ. «Очень скоро, Нэн». Когда Берн зацокал языком, и Полли пошла через поле в сторону от деревни, Лип обернулась через плечо и на миг увидела сценку, как на картине. Лошадь всадником, деревья, гаснущие полосы на западе, даже болото с озерцами воды. Здесь, в самом сердце Ирландии, тоже была своя красота. Убедившись, что записная книжка лежит в кармане передника, Лип поспешила обратно к хижине. Для начала она свалила оба стула в спальне. Потом швырнула к стульям свою сумку с принадлежностями, взяла записки по сестринскому делу и заставила себя бросить книгу в кучу. Книга упала, раскрывшись, как птичьи крылья. История должна получиться убедительной, поэтому нельзя, чтобы что-то уцелело. Это действо было противоположностью сестринскому делу — создание быстрого впечатляющего хаоса. Потом Лип пошла на кухню и достала из ниши у камина бутылку виски, плеснула содержимое на подушке и бросила бутылку. Взяла жестянку с горючей жидкостью и расплескала ее по кровати, полу, стене, комоду с выдвинутым маленьким ящиком, в котором лежали сокровища. Крышку на жестянку навинтила совсем неплотно. Теперь руки Лип щипала от горючей жидкости. Как она объяснит это потом? Она вытерла их о передник. Потом не имеет значения, все ли готово. Не бойся, только верь, и она спасется. Лип вытащила из ящика с сокровищами карточку с фигурными краями, какой-то святой, которого она не знала, и подожгла ее над лампой. Карточка вспыхнула. Фигура святого оказалась в ореоле пламени. Очищение огнем. Только огнем. Лип дотронулась карточкой до матраса, и он моментально вспыхнул. Старая солома затрещала. Горящая кровать, как некое чудо, изображенное яркой пастелью. Жар, обдающий лицо, напомнил ей о кострах в ночь Гая Фокса. Но загорится ли вся комната? Это их единственный слабый шанс преуспеть с обманом. Достаточно ли высохла солома на крыше после 3 дней солнечной погоды? Лип уставилась на низкий потолок. Старые балки казались слишком крепкими, толстые стены слишком прочными. Делать нечего. Лампа раскачивалась у нее в руке, и Лип швырнула ее к балкам. Водопад стекла и огня. Лип бежала через двор фермы в горящем переднике и била по нему ладонями. Все же огненный дракон настиг ее. Вопль, казалось, исходил изо рта другого человека. Свернув с тропинки, она бросилась во влажное объятие болота. Всю ночь шел дождь. Из полицейского участка в Атлоне прислали 2 человек, несмотря на то, что было воскресенье. Теперь они осматривали дымящиеся развалины хижины О'Доннеллов. Лип ждала в проходе за пабом. Обожженные руки в бинтах сильно пахнут мазью. «Все замыкается на дожде», — в изнеможении думала она. «На том, когда ночью начался дождь. Загасил бы он огонь перед тем, как рухнут балки. Превратилась ли узкая спальня в пепелище, где не найти никаких следов? Или рассказала ли она, простую как день, историю пропавшего ребенка?»